А у маленького Клауса как раз умерла старая бабушка. Она не очень-то ладила с ним, была злая и жадная, но он все-таки очень жалел ее и положил на ночь в свою теплую постель, авось отогреется и оживет, а сам уселся в углу на стуле, ему не впервой было так ночевать. Ночью дверь отворилась, и вошел большой Клаус с топором в руках. Он знал, где стоит кровать маленького Клауса. Подошел к ней и ударил по голове того, кто на ней лежал. Думал, что это маленький Клаус, а там лежала мертвая бабушка. «Вот тебе, не будешь меня дурачить», — сказал большой Клаус и пошел домой. «Ну и злодей», — сказал маленький Клаус. «Это он меня хотел убить. Хорошо, что бабушка-то была мертвая, а то бы ей не поздоровилось». Потом он одел бабушку в праздничное платье, попросил у соседа лошадь, запряг ее в тележку, хорошенько усадил старуху на заднюю скамейку, чтобы она не свалилась, когда поедут, и покатил с ней через лес. Когда солнышко встало, они подъехали к большому постоялому двору. Маленький Клаус остановился и пошел спросить себе чего-нибудь закусить. У хозяина постоялого двора было много-много денег, и сам он был человек очень добрый, но такой горячий, точно весь был начинен перцем и табаком. «Здравствуй!» — сказал он маленькому Клаусу. «Чего ты нынче с позаранку расфронтился?» — Да вот, — отвечал маленький Клаус, — надо с бабушкой в город съездить. Она там в тележке осталась, ни за что не хочет вылезать. Пожалуйста, отнесите ей туда стаканчик меду, только говорите с ней погромче, она глуховата. — Ладно, — согласился хозяин, взял большой стакан меду и понес старухе, а та сидела в тележке прямая, как палка. — Вот, внучек прислал вам стаканчик метку, — сказал хозяин, подойдя к тележке. Но старуха не ответила ни слова и даже не шевельнулась. — Слышьте! — закричал хозяин во все горло. — Ваш внук посылает вам стакан меду! Еще раз прокричал он то же самое, еще раз, а она все не шевелилась. Тогда он рассердился и запустил ей стаканом прямо в лицо, так что мед потек у нее по носу, а сама она опрокинулась навзничь. Маленький Клаус ведь не привязал ее, а просто прислонил к спинке скамейки. — Что ты наделал? — завопил маленький Клаус, выскочил из дверей и схватил хозяина за ворот. — Ты мою бабушку убил! Погляди, какая у нее дыра во лбу! — Вот беда-то! — заохал хозяин, всплеснув руками. — И все это из моей горячности. Маленький Клаус, друг ты мой, я тебе целую мерку денег дам и бабушку твою похороню как свою собственную. Только молчи об этом, не то мне отрубят голову, а ведь это ужасно неприятно. И вот маленький Клаус получил целую мерку денег, а хозяин схоронил его старую бабушку, точно свою собственную.